«Железная логика». Начинаем программу. В студии Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас, поздравляю. Да, здрасте, Павел, здрасте, радиослушатели, телезрители. Начинаем нашу передачу. Ну, с чего? С выборов, да? Выборы, конечно, победитель определен всенародным голосованием. Проигравших, на мой взгляд, нет. Прошедшие выборы стали рекордными по главным показателям. Явка 75% практически. Победа главного кандидата с результатом за 80%. Сейчас Центр избирком публикует данные. Сейчас идет пресс-конференция главы ЦИК Эллы Памфиловой. И вот цифры, которые на мониторе, 87,2% за действующего президента Владимира Путина. Харитонов 4,3%, Дованков 3,8%, Слуцкий 3,2%. То есть остальные кандидаты не набрали даже по 5% каждый. Но так или иначе, поддержка президента практически двух третей всех избирателей. Вот в чем, по вашему взгляду, как политолога, причина, ну, можно сказать, ажиотажа на избирательных участках? Не, ну, во-первых, значит, конечно, понятно, что победа Путина была предсказуема. Вот, с большого количества, так сказать, ракурсов это было ясно. Ну, что касается причин высокого результата, ну, я думаю, что он связан со сложной геополитической обстановкой, в первую очередь, да. Во-первых, страна действительно находится под давлением огромного количества внешних факторов – военного, экономического, политического, информационного и так далее. Фактически, коллективный Запад, такой хозяин этой планеты, ну, значит, объявил нам войну в наказание за неповиновение. Вот, потому что обострение этого конфликта долго назревало, вот, и оно, в общем-то, так или иначе было неизбежно. Или мы должны были подчиниться, вот, или Запад шел на конфликт, и, в общем, все попытки того же самого Путина и нашего руководства довольно много лет подряд искать какие-то компромиссы, они фактически не увенчались успехом, в том числе потому, что Запад подходил к этому вопросу исключительно с такой манипулятивной стороны, фальшивой, да. Самый яркий пример – это те же самые Минские соглашения 2, вот, которые вроде бы как заключили, и вроде как Запад делал вид, что он даже заинтересован в мирном урегулировании. А потом прошло время, и они сказали, как бы и немцы, и французы, а та же Меркель, что якобы они вообще не собирались ничего выполнять. То есть они просто врали. Они просто врали. Вот, и по большому счету ни о каком равноправном сотрудничестве, которое многие грезили после распада Советского Союза, не было и речи, и по большому счету иллюзий совсем не осталось. Поэтому обострение вот этой ситуации, оно исторически всегда, так сказать, наш народ объединяло, сплачивало. Ну и понятно, что в этой ситуации, так сказать, да, менять лидера, там, куда-то отпускать его и так далее, ну, выглядит, мягко говоря, нелогично. Ну, в конце концов, так сказать, Путин именно и должен, например, скажем, завершить специальную военную операцию успешно, да? Вот, ну, а кто, если, собственно говоря, если не он, то кто, да? Вот, это первое. Второе, кстати говоря, да, с этой точки зрения, ну, я про партии чуть позже скажу. Второе, вот эта вся ситуация, которая есть сейчас, которая сейчас сложилась, да, она, ну, где-то сформировала условия, а где-то вынудила нашу власть, как бы, да, изменить вообще взгляд на многие-многие вещи. Начиная от экономических, заканчивая культурными, цивилизационными и так далее, и так далее. Вот многое из того, что там, ну, долго и годами, так сказать, говорилось, ну, условно, патриотической общественностью, там, надо развивать собственное производство, не надо надеяться, так сказать, на Запад, да. Надо иметь сильную, как бы, эффективную армию, потому что говорить о том, что угроз в этом мире больше нет, да, так сказать, это наивно. Надо делать, значит, ставку на цивилизационную особенность России, а не рассуждать постоянно, что же такое Россия, Запад или Восток. Россия не Запад и не Восток, много лет про это я говорил. Но, собственно говоря, смысл не в том, что я говорил, да, а впервые об этом, ну так вот, скажем, в принципе, это было понятно и многие века назад, но впервые об этом там, скажем так, системно написал Данилевский, вот еще в 19 веке. Вот, кстати говоря, он был автором самого цивилизационного подхода, а более раскрученные англосаксонские, так сказать, ученые там, типа того же Хантингтона, они, по сути, как бы, да, были, ну, не буду говорить, что его последователями, но они писать об этом стали позже и со своей колокольни. Вот, но, тем не менее, как бы, да, вот Мы это берем на вооружение, и по большому счету у нас другого выбора нет. Да, русский мир и русский народ как становой хребет российского государства. Вот по себе могу сказать, что еще нам, условно говоря, там лет 15 тому назад, даже лет 10 назад об этом было сложно говорить, но лет 15 назад вот я лично, так сказать, да, имел просто проблемы с работой. Uh-huh. Вот конкретно, да, вот напрямую. Из-за того, что вот я что-то в этом роде писал, говорил и так далее, и так далее. Кем только не называли, так сказать, как только не это самое, не склоняли. Вот, и более того, так сказать, момент я даже лишился, так сказать, одной из своих должностей в прошлом. Вот, совершенно другая ситуация. Ситуация в информационном поле поменялась, потому что невозможно было бесконечно слушать, например, скажем, или читать откровенное как бы поливание помоями нашей истории, как бы, да, наших, так сказать, предков и так далее, и так далее. Наконец это ушло в прошлое, да. Ну и многое-многое другое. Я думаю, что вот эти голосования, я к чему говорю, что это голосование, в том числе, ну, подтверждение того, что условный глубинный народ российский, да, ну, ему это... Больше по душе, чем вот это бесконечное виляние, ну, такое прозападное, которое довольно долго практиковалось в нашей стране, так сказать. То вправо, то влево, как бы то мы тоже интегрируемся на Запад и прочее, прочее, прочее. Я думаю, что вот эта, так сказать, ситуация сыграла на руку. То есть, условно говоря, достаточно сложная военная ситуация. И ситуация ценностная, смысловая. Хотя, знаете, я, например, далек от того, чтобы тоже, знаете, как впадать в какое-то сектантство и говорить, вот это означает, что российский народ одобряет буквально все, что делает наша власть. Это неправда. Это не так, так сказать, да. Что-то одобряет, что-то не одобряет. И в данном случае я считаю, что вот этот вот высокий процент голосования – это аванс. Это аванс, да, который, скажем, аванс доверия народа, который рассчитывает на то, что в этот раз будет все по-честному, как у нас тоже по военным темам говорят, все по-честному. Вот хотелось бы, что все было по-честному, да, вот без бесконечных там виляний, как бы, да, двойных смыслов и прочее, прочее. Это такой аванс доверия. Ну и чисто ситуативный момент, конечно, да, вот это обострение ситуации на линии соприкосновения, обстрелы Белгородской области, попытки прорваться туда вот этих, так сказать, боевиков и прочее, прочее, вот, они тоже, надо сказать, что обострили этот момент, несомненно, потому что, ну, попытки нас запугать, вот это совершенно точно. Все-таки наш вот народ, он такой вот исторически такой вот, он неоднозначный, конечно, есть у нее свои плюсы и минусы, но вот когда начинают давить, да, вот наоборот, возникает чувство сопротивления, причем такое, вот оно почти что какое-то генетическое, да, вот, а мы будем гнуть свою линию, понимаете, вы нам это, то, сё, пятое, десятое, свои какие-то аргументы, а мы будем гнуть свою линию, потому что мы исторически, так сказать, свое право на эту линию, свое право на самостоятельность мы отстояли, её, наши предки отстояли, мы, так сказать, похуже отстояли, но ничего, сейчас, значит, отстаиваем. Вот такие дела. Поэтому, когда они начали нас кошмарить в Белгородской области, мне кажется, это тоже сыграло как бы, да, вот и на результат, и на явку. В этом смысле, мне кажется, они вообще нас не понимают. Я даже так вот парадоксально такую вещь скажу. Вообще, одна из причин политического долголетия Путина – это бестолковая политика Запада в отношении России. Да? Потому что вместо того, чтобы действительно как бы найти какие-то, скажем, какие-то более или менее равноправные подходы, Запад тупо давил и обманывал. Обманывал и давил. Обманывал, давил, грабил, вывозил, поддерживал здесь тех, кто, так сказать, был за то, чтобы все это развалить, и так далее, и так далее. Вот. Не понимая простую вещь, что как бы, здесь они вступают в конфликт с таким вот глубинным, опять же, так сказать, да, патриотическим чувством огромного количества людей, которые могут быть недовольны конкретными решениями, конкретными людьми, могут очень жестко критиковать, значит, и в том числе и руководителя государства. Но при всем при этом вот это вот внешнее давление, да, и нечестность со стороны Запада, а она очевидная, да, вот оно возбуждало откровенное неприятие. Вот. И когда Путин говорит, что он, так сказать, старается, значит, действовать в соответствии с тем, ну, с волей российского народа, с тем, что российский народ по этому поводу думает, в том числе вот этот момент здесь есть. Потому что, на самом деле, если посмотреть на конец 90-х, когда он пришел к власти, ну, если честно, все шло в разнос. Вот просто шло в разнос со страшной силой. И я думаю, что еще лет 10 бы, и от России вообще ничего бы не осталось. Она развалилась бы, так сказать, на несколько частей, и это было бы чревато бесконечными междоусобными конфликтами, такая окончательная феодальная раздробленность. Вот. И, в принципе, то, что Путин все-таки решил удержать эту ситуацию и, скажем так, восстановить какие-то основы, хотя бы, так сказать, главной основой российской государственности, в этом, собственно, его историческая роль. И этой роли ему не простили, собственно говоря, и всем нам. Вот. А почему такая поддержка его была вот в начале там, нулевых? Вот сейчас можно говорить, ну вот он уже так долго находится у власти, понятно, здесь все схвачено, за все заплачено и прочее, прочее. А вы вот скажите, как бы, да, откуда взялась такая поддержка Путина? А я это хорошо помню, она реально была в нулевых, такая очень серьезная поддержка, прямо вот такой взрыв, да, этой поддержки на фоне Ельцина. А оттуда она и взялась. Потому что доверие демократам прозападным, да, провалилось с треском. Они как бы показали, что они нашим доверием, извините за выражение, подтерлись, да, собрали эти ваучеры, миллиарды и прочее, прочее, все развалили нафиг и ржали над нами. Ржали над нами все вот эти вот Ходорковские и прочее, прочее. Сидели там в своих персональных самолетах, как попивая виски, и, глядя на нас сверху, ржали. Вот. На этом фоне разочарование в этих людях, как бы, оно было просто, ну, грандиозным. Абсолютно. Я говорю то, через что сам, так сказать, прошел, вот видел, в чем-то, так сказать, участвовал, что-то видел и прочее, прочее. Знаем. Оно было грандиозным, да. И как бы, когда Путин как бы взялся значит, восстанавливать вот хотя бы, так сказать, какие-то вот, ну, основные такие рамки российской государственности, это вызвало очень серьезный подъем. Очень серьезный подъем, как бы, да. И, собственно говоря, я думаю, что и сейчас, вот в ситуации вот этого там давления на Россию и полного пренебрежения западными сообществами мнением российского народа, оно тоже, значит, порождает поддержку Путина. Поэтому на Западе вот страшно как бы недовольны Путиным, бесятся, все ждут, так сказать, пока там с ним что-нибудь случится и прочее, прочее, не понимая простой вещи. Это ваших, в том числе, рук дело. Хочешь сказать американцам, европейцам, это ваших рук дело. Если бы вы после распада Советского Союза не стали действовать как условная, так сказать, гопота, вот, да, которая там дай сюда, как бы, да, вот это мое, как бы, и это мое, и это твое, а ты сиди там, это самое, забейся под лавку и не хрюкай. Может быть, ситуация была бы какая-то другая. Может быть, если бы Запад, например, скажем, нашел бы какую-то формулу равноправного сотрудничества с Россией, может быть, вообще какая-то ситуация была бы какой-то другой. Но они ничего этого не сделали. Более того, они просто откровенно, значит, вытирали об нас ноги. И как бы абсолютное непонимание того, что же такое русский народ, что же такое Россия и российский народ, оно, собственно говоря, и привело их ровно к тому, что происходит. Вот поэтому обижаться не на кого, что касается американцев, европейцев и прочее, прочее. И в этом же и секрет поддержки. Опять же говорю, это скорее аванс тоже. Потому что когда говорят, вот, ну, у вас же куча там проблем. Ну да, у нас куча проблем, это точно, как бы, да. Но есть какие-то вещи, условно говоря, которые, так сказать, касаются выживания и вот этой цивилизационной идентичности, да, того, что называется Россия. Вы хотите, чтобы мы все это продали, как бы, да, чтобы мы все это сдали, слили. И здесь, да, здесь мы упираемся. И так было и раньше, так и сейчас существует. А правители, они вообще никогда не были идеальными. Вот тоже к вопросу, были ли идеальные правители вообще в истории человечества? Нет, конечно. А в истории России? Нет, конечно. А в истории, так сказать, что кого-то? Да нет, конечно. Это как в жизни. Не бывает абсолютно, так сказать, вот идеально хорошего, так сказать, или абсолютно стопроцентно плохого. В каждом человеке понамешано этих вещей. Но в данном случае это аванс доверия, он обусловлен совершенно понятными и качествами самого Путина и той обстановкой, которая там, да, вокруг нас сложилась. И здесь выбор как бы в пользу Путина. У кого как? У кого это идет, так сказать, он, значит, такой имеет эмоциональный, чувственный характер, так сказать, как говорится, от сердца. У кого-то, значит, логически, так сказать, рассудительный характер. Но в любом случае, вот у нас передача «Железная логика», я считаю, что в данных конкретных условиях выбор в пользу Путина выглядит самым логичным. Вот это лично мое, так сказать, мнение, как бы, и лично мой выбор в данной ситуации. Вот, я входил в число, так сказать, доверенных лиц Владимира Путина на этих выборах. Это такой абсолютно, как бы, ну, разумно-логический, так сказать, выбор, потому что я, вот то, что я говорю, как бы, вот я вот так вот именно и думаю. Не считаю его идеальным. Вот я понимаю, что и он, хотите не хотите, является исторической личностью. И в данный конкретный исторический момент, как бы, да, другого выбора нету. При всем при том, что, слава богу, что он и сам, как бы, да, готов признавать свои ошибки. Вот, и, кстати говоря, много достаточно об этом говорил и в ходе вот этого предвыборного периода. И я надеюсь, что многих из этих ошибок мы больше повторять не будем. Ну, а там, что называется, поживем, увидим. Если говорить о технологии компании, да, я еще и поговорю немножко. Да, конечно. У вас еще полтора часа, Александр. Да, товарищ майор, я поговорю еще немножко. Говори. Это самое, мы все записываем. Да. Вот если говорить о технологической, ну, конечно, слушайте, давайте скажем так. Тут уже чисто такая аналитика. Конечно, про вот вся предвыборная, так сказать, поездка Путина была выстроена, на мой взгляд, очень технологично. Бывали кампании похуже. Вот здесь очень технологично была выстроена подбор мероприятий. Собственно, агитации как таковой-то и не было. Да, был выстроен подбор мероприятий. Все мероприятия были очень масштабные, хорошо были подготовлены, хорошо смотрелись. И, на мой взгляд, и Путин как бы, да, говорил там все толково и по делу, и трудно было этого не заметить. Ну, превью в послании президента Федеральному собранию, вот, на мой взгляд, была представлена как предвыборная, да, величественная программа развития страны на ближайшие годы. На будущее, скажем так, даже не на ближайшие годы, на будущее. Да, я согласен, да, это была и предвыборная программа, и программа развития страны. Ну, я, опять же, вот я тоже, послушав там программу, все равно очень надеюсь на то, что она будет реализовываться, да, потому что у нас тоже были там и майские указы, там, и разные всякие другие, так сказать, моменты, которые вроде как тоже хорошо звучали, но в итоге были или недореализованы, как бы, или уперлись в какое-то среднее звено управленческое. С этими вещами надо будет разбираться, потому что масштабные, так сказать, обещания, вот, и они, в принципе, действительно правильные, но их надо будет выполнять. Да, и я думаю, что это крайне важно. Но я еще раз подчеркну, в целом, как бы, да, ну, выглядела вся вот эта, вся, так сказать, повестка, она выглядела очень убедительно и подготовлена была хорошо, здесь вопросов нету. Да, это касается интервью Путина, ну, там тот же Карлсон, тот же Киселев, так сказать, да. Вот, это касается мероприятий, фестиваль и, значит, игры будущего, да, и другие разные мероприятия, вот, и его, так сказать, рабочие поездки, ну, действительно, там все было выстроено так по делу. Вот, это во-первых. Во-вторых, а что касается, так сказать, конкурентов... Да, по поводу конкурентов, вот спор был, да, и продолжается до сих пор за второе место. И прочили одного кандидата, но кандидат сейчас на третьем месте, на втором месте представитель КПРФ Харитонов. Хотя, вот если цифры сравнивать, ну, там буквально у них разница, статистическая погрешность. Сейчас там 0.5% между Харитоновым и Дованковым. То же самое, там 5% между Дованковым и кто, Слуцкий, который на четвертом. Ну, вот насчет конкурентов, да, ну, во-первых, там, справедливо, Россия не стала выдвигать своего кандидата, вот, поддержала Путина, ну, и правильно сделала. Да, это логически, мне кажется, тоже это было совершенно правильно. А если бы все так сделали? А? Если бы все так сделали? Если бы все сделали, появился бы, так сказать, какой-нибудь независимый кандидат. Вот, то есть, ну, условно говоря, одного конкурента вполне достаточно для того, чтобы, значит, выборы состоялись. Но я говорю, тут, опять же, там, как бы, есть просто расчет, да, но выдвигаться для того, чтобы проиграть, я, например, не вижу смысла. Вот если честно, да, то есть в чем здесь смысл? Для кого-то он есть, да, для кого-то его нету, да. А вот дальше по поводу всех компаний, всех троих, на мой взгляд, очень унылые, как бы, неинтересные компании. Я как технолог говорю, да. У меня даже иногда было впечатление, что это делают одни и те же люди, вот, и одинаково уныло. Одинаково уныло, как бы, да, потому что вот на меня ни компания Харитонова, ни этого Дованкова, как бы, ни Слуцкого вообще ни разу не произвели впечатления. Слабые кандидаты, слабые технологические решения, слабые, как бы, слабый, то, что называется, креатив ФФ, вот, и выглядит все довольно, так сказать, уныло. Вот, вот это на мой личный взгляд, да. Местами, так сказать, вообще даже, я бы так сказал, пародийно. Вот. Что касается коммунистов, я считаю, что коммунисты, конечно, должны быть на втором месте, и это правильно. Да. Зюганов не пошел на выборы по понятным тоже причинам, с одной стороны, вот, для того, чтобы тоже, опять же, не проиграть, хотя я могу сказать, что, ну, для того, чтобы низкие проценты, как бы, достались ему. Хотя, наверное, если бы он пошел, он бы набрал чуть больше. Вот. Но при всем при этом, надо сказать, что это тоже решение такое 50 на 50, потому что с одной стороны, он не пошел, избежав низких процентов для себя, а с другой стороны, ну, надо сказать, что, в общем, КПРФ как партии это пользы не принесло. То есть все равно Харитонов ассоциируется с КПРФ, да? Вот, и мы видим, что, да, да, вот эти проценты, они будут приписываться КПРФ, хотя я думаю, что у КПРФ есть еще. Я никогда не был коммунистом, как бы, и не являюсь их сторонником, но я считаю, что у них есть потенциал, несомненно. Ну, и потом это партия с идеологией. Да, она у них есть, эта идеология. А сейчас нам надо сделать перерыв, да? Да, уходим на перерыв. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Не переключайтесь. «Железная логика». 11:35 в Москве. Продолжаем программу. В студии Сергей Михеев и его «Железная логика». Мы перечисляли предвыборные позиции кандидатов в президенты. И действительно, на фоне мощной предвыборной программы Владимира Путина остальные оппоненты, ну, особо ничем не выделялись. Более того, по личным наблюдениям Сергея Александровича, скажем так, вызывали вопросы дебаты, которые проводились на разных медийных площадках. И признаюсь, я даже несколько раз вис на руках буквально у Сергея Александровича, который порывался. Сейчас я их разграблю. Говорю, нельзя, нельзя, идет еще предвыборная кампания, нельзя этого делать. Сейчас можно, Сергей Александрович. Да, ну, спасибо, да. Я себя, да, ограничивал так сознательно, ну, чтобы просто не портить людям настроение, чтобы они потом там это не обижались. Я вообще никого обидеть не хочу, я просто в данном случае объективно анализирую. Да, что касается дебатов, кстати говоря, да, хорошо, что вы вспомнили. Но я в голос смеялся, честно скажу. Вот когда, как бы, да, опять же, ну пусть не обижаются, но когда я просто смотрел вот некоторые дебаты наши, там, в том числе и федеральные, я просто в голос смеялся. Вот насколько это все было так вот, ну, содержательно, содержательно. Я бы так сказал, так сказать, неудачно, как бы это помягче выразиться. Вернусь к коммунистам, да, я считаю, что коммунисты все равно, сам я не коммунист, и еще раз говорю, коммунистом никогда не был там, да, вот, я знаю, что многие меня критикуют, так сказать, там, жестоко за мое отношение к Ленину, ну, так уж вот дедушка, мне кажется, другого отношения не заработал, если честно, но коммунисты, конечно, на мой взгляд, все равно, так или иначе, пока реально, как бы, вторая, так сказать, сила в стране, вне всякого сомнения, потому что это единственная, как бы, такая идеологическая партия с такой системой, проработанной идеологии, можно с ней не соглашаться, как бы, да, можно спорить с ней там, но это так, да, это раз, и плюс, ну, у них, конечно, в активе вот этот опыт 70 лет СССР, правда, сами же коммунисты, на мой взгляд, его и угробили, значит, Союз Советских Социалистических Республик, да, они там говорят, ну, все дело в двух предателях, но, к сожалению, если бы все было так просто, вот, то легко было бы все вернуть назад, да, а так, в общем, все не так просто, поэтому так легко назад и не возвращается. Вот, но, тем не менее, у них в активе там успехи Советского Союза, которые они всегда, как бы, да, вот, представляют в своей рекламе и все такое прочее. Поэтому я думаю, что это да. Кстати говоря, «Справедливая Россия», как бы, да, не, думаю, не желая того, но немножко подыграла КПРФ, не выдвигая свой кандидат, потому что «Справедливая Россия» называется социалистической партией, так или иначе она социалистическую идеологию тоже эксплуатирует, да, в том или ином виде. Не коммунистическую, но такую, скажем так, социал-демократическую. Да. Ну и поэтому там, может быть, небольшой процент, но могла бы, так сказать, оттянуть на себя. Вот. Но тем не менее, да, тем не менее, да, коммунисты, на мой взгляд, как бы, ну, они имеют идеологию и систему, хочешь как хочешь, там, согласен, не согласен, но это так. Но, конечно, уважаемый Харитонов, значит, господин, когда-то возглавляющий аграрную партию, я так скажу, он у меня лично вызывал симпатию как человек явно убежденный в том, что он говорит, да, вот, но чисто визуально, конечно, все это выглядело, ну, крайне, ну, местами, так сказать, даже комично, вот, потому что человек, он не молодой, и когда вот эти ролики показывают, где он там кулаки сжимает, так сказать, и идет там в Кремль, там, значит, что-то там кабинеты занимать. Ой, ну вот, не знаю, вот, может, он сам этого не чувствовал, но, честное слово, как бы, да, я думаю, те, кто ему это предложил, и те, кто это сделал, как бы, да, это все было на грани какого-то такого, не знаю, издевательства комического над этими вещами, там, вот это вот все там поиграли в капитализм, и хватит, там, и все такое прочее, можно было бы поудачнее все это сделать, вот, но, однако, вот, Геннадий Андреевич, так сказать, отошел от этой ситуации, да, вот, что, конечно, видимо, какое-то количество процентов у коммунистического кандидата, значит, забрало, но у КПРФ есть проблема очень серьезная, это совершенно очевидное отсутствие молодых лидеров. Их просто нет. То ли они, значит, где-то прячутся, то ли им там не дают жить, или там продуху, как бы, то ли еще что-то. Но, в общем и целом, вот эта вся связка, так сказать, да, она выглядела, ну, уже так, знаете, мезозойно немножко, так сказать, да. Из эпохи мезозоя. При всем моем уважении к советским достижениям, как бы, к этой картинке замечательной в стиле кинофильмов Александрова там, да, и все остальное. Но, тем не менее, выглядело это, ну, вот, неудачно. Условно говоря, я когда-то провел большое количество кампаний, самых разных, причем и в том числе во враждебной обстановке, вовсе не за партию власти. Вот. И здесь, в России, когда-то раньше, и в странах ближнего зарубежья, в принципе, кое-что в этом понимаю, хотя давно, как бы, от этого отошел, но тем не менее. Вот. Слабо. Вот. Но тем не менее, я считаю, что если у Харитонова будет второе место, он сохранит, это будет правильно. Это будет правильно. Вот. Что касается там, кто там, третье место, Дованков. Дованков, да? Новые люди. Вот, знаете, я когда смотрел на это дело, вот есть такой замечательный фильм «Позови меня вдаль света». светлое», где главную роль, одну из главных ролей играет Станислав Любшин, потрясающий Станислав Любшин. Вот. И вот там, значит, этот пацаненок, который там, ну там, короче говоря, там Шукшина, мать-одиночка, Любшин такой, значит, этот местный, как бы помягче сказать, неудачник, который к ней там сватается, а их все хочет свести этот Ульянов, да, ну тоже наш знаменитый артист. И вот сын вот этой Шукшиной говорит, твой, говорит, дятел, говорит, идет. Вот, ну вот я говорю, когда я вот смотрел вот на эти вот ролики новых людей, мне все на ум, ну не обижайтесь, ну мне на ум все вот эта вот картинка из фильма «Позови меня вдаль светлая». Ну что там нового в этих людях? Ну, если честно, да, вот собачка-робот бегает. Собачка-робот, так сказать, вот мы сейчас всю молодежь на собачку-робота как бы вытянем. Но это ни о чем. Ну, честно, это ни о чем, как бы, да. А в чем идея, как бы, состоит? Где смысл? А где, так сказать, такой, ну, реально харизматичный лидер, который вот, ну, мог бы, условно говоря, завести, который мог бы там, вот, скажем, там, за собой там раз там поднять людей, там, да, ну, чтобы там было вот, ну, лицо такое было бы какое-нибудь фактурное, там, я не знаю, да. Вот. Тот же Харитонов, я думаю, по молодости в этом же возрасте выглядел куда фактурнее. Mm-hmm. Вот. Опять, это мое субъективное мнение, но оно так вот коррелируется с мнением многих. Я опять никого не хочу обидеть, я это как вот технологически просто рассматриваю. Вот. Потому что, с одной стороны, можно сказать, вот смотрите, эта партия впервые принимает участие в выборах президента. Вот это вот. И действительно, кто же знал Дованкова до этого момента, теперь знает эти фамилии, mm-hmm. и даже почти 4% они набрали. Это все так. Но вот вот в таком формате идти дальше, я думаю, что это, конечно, ну, так, мягко говоря, очень сомнительная эффективность. КПД, вот я знаю, что у нас люди, так сказать, мнящие себя, значит, такими продвинутыми, они все вот говорят там про КПД, KPI и прочее-прочее. Низкие очень KPI. Вот, очень-очень низкие, да, вот. То есть, ну, понятно, что, так сказать, там вложились во что-то, но выглядит это так, немножко... Короче говоря, вот новые люди, от того, что они новые, типа, вот это, и вот и вы все должны на это... Новизны не показали. Я, честно говоря, не увидел. Вот я серьезно говорю, это не потому, что было бы интересно, так сказать, вот, о, круто. Ну, вот чтобы так, чтобы да, так нет. Еще раз говорю, вот так как уже выборы прошли, и результат фактически известен, вот, я все это мог бы сказать и даже в более жесткой манере, как бы, да, условно говоря, во время избирательной кампании. Но специально не говорил для того, чтобы никто не мог обвинить в том, что вот там кому-то ты портишь, так сказать, это самое, там, результаты и прочее, прочее. Там столько ошибок с точки зрения избирательных технологий, что просто вот одна на другой. Да, и вот давайте мы будем везде показывать собачку-робота, и вместе с этой собачкой-робота мы все пойдем, так сказать, в будущее. Очень такие примитивные, так сказать, заходы, я не знаю, там, да, мне кажется, надо там подумать, да, насчет движения вперед. Вот следующий, как бы, да, наш, и замыкает, как бы, четверку лидеров, да, Слуцкий. Вот смена лидера партии, как сказалось? Отрицательно. И это очевидно. Вот, это очевидно. Насколько отрицательно? Да. Дело в том, что у ЛДПР тоже никогда не было внятной идеологии. Был суперхаризматичный лидер. Суперхаризматичный лидер, покойный, царство ему небесное, Владимир Жириновский. Да? Не во всем я был с ним согласен, но он действительно был очень умный, действительно, так сказать, харизматичный. Иногда, конечно, его заносило очень серьезно, как бы, но это был политик. Ну, это реально был политик, да, вот, крупный политик, так сказать, по крайней мере, вот в том периоде, в котором мы живем, да, с вами, там, нашей с вами современности, что называется, да. И здесь, значит, конечно же, заменить его вообще, в принципе, очень сложно было бы, да, а особенно сложно на фоне того, что ЛДПР, собственно говоря, на имидже одного человека и держалась. Вся ЛДПР держалась на Жириновском. Да, вот, назовите еще каких-то крупных там деятелей. Вот, ну, вы, я думаю, что сейчас вот сходу и не вспомните никого. Да? Почему? Потому что и при жизни Жириновского все это держалось на его личной харизме. Ее не стало. И дальше вот они попытались, так сказать, эксплуатировать эту харизму. Получилось немножко похоже на мавзолей. Да, вот такая, знаете, тоже, так сказать, партия загробной жизни. Вот, помнишь Жириновского? Голосуй за Слуцкого. Очень слабо. Вот, если честно, да, и показало, что долго тащить вот, это вот, вот этот багаж Жириновского, вот, условно говоря, наследие, так сказать, Жириновского в жизнь, долго с ним работать не получится. Или надо действительно как-то очень серьезно эту партию там внутренне менять, чтобы она наполнялась смыслами, или менять, так сказать, лица, или еще что-то. Или это будет такое вот медленное затухание. Сейчас секундная пауза. Вести ФМ. Опять же, хочу, чтобы вы поняли, там, да, ну, Харитонов, Дованков, Слуцкий, в принципе, у меня как бы никакой там к ним личной, так сказать, там... Антипатии. Антипатии никакой нет. Я просто здесь вот, может быть, немножко, так сказать, знаете, хирургически, но просто анализирую ситуацию. Вот как, если хотите, специалист в том числе. Это как вот к врачу приходите, там, антипатии, симпатии, он вам говорит, у вас вот это самое, там, такая-то болезнь, да? Ее надо вот так-то и так-то лечить, так сказать, шмяк-шмяк там, да? Вот, нравится вам это, не нравится, там, это другой вопрос. Вот, вот, собственно, и все. Поэтому, что касается ЛДПР, ну, не знаю, я думаю, что это выглядело слабо. Я говорю, как бы, ну, такая вот, как бы, за загробную жизнь, что называется, да, при всем при том, что, да, действительно, там, феномен Жириновского, его невозможно отрицать. Он такой, но именно потому, что сам Жириновский был невероятно харизматичен, надо было и соответствующую кампанию проводить, так сказать, как-то по-другому, да, или там с лидером что-то делать, вот, или еще что-то в этом роде. То есть я к чему? К тому, что, да, конечно, на фоне, значит, Путина, естественно, каких-то там заоблачных процентов никому из них не светило в принципе, а вот все-таки вот, для того, чтобы двигаться дальше и коммунистам, и вот этим новым типа людям, вот, и, значит, ЛДПРу надо что-то придумывать. Надо что-то придумать, так сказать, или серьезно как бы менять в своем в смысловом наполнении или в своем позиционировании там чисто медийном, там пиар так, в этой самой оболочке, или с точки зрения лидеров, кадров и всего остального. Потому что вот с этим, так сказать, двигаться дальше, мне кажется, будет крайне проблематично, потому что везде, в общем-то, да, была какая-то такая вот, ну, скажем так, ощущение как бы ненастоящести. Вот ненастоящее, вот такое, да, вот такое было ощущение. И, кстати говоря, даже с точки зрения, опять же, вот я говорю, чисто технологических приемов, цветовой гаммы, значит, видеороликов и прочее-прочее. Ну, вообще, ну, не знаю. На мой взгляд, даже до четверки не дотягивает. Вот это, опять же, мое личное мнение. Даже до четверки не дотягивает. Вот, не знаю, может, они специально так, так сказать, себе такие компании сочинили. Вот, или еще что-то в этом роде. Но ситуация, значит, в данном случае вот такая. Я бы им пожелал, так сказать, всем, что называется, извлечь. Вообще, нормальный политик, он как бы от дурака отличается как раз тем, что если он там, что-то у него не получилось, вместо того, чтобы, условно говоря, там, не слышать критики и не там, обижаться на остальных, он берет и анализирует ситуацию. Что не так? Да, причем этот анализ должен быть невероятно самокритичным, так сказать, предельно жестким. Да, и вот это вот, вот это, отбрасываем, вот это, а не врать себе там, условно говоря, про то, что вот, ну, так вот просто получилось, так вот не получилось, тут вот случайно. Ну, и дебаты, конечно, да, дебаты, там, иногда, как бы, это просто вот, ну, я не знаю, я просто в голос смеялся. Вот, потому что выглядело это все так, так сказать, достаточно так это как-то, ну, слабовато, что ли. Ну, местами просто комично. Может быть, я просто уже, так сказать, становлюсь слишком циничным человеком, но, тем не менее, это же тоже рассчитано на избирателя. Я, в принципе, такой же избиратель, вот, как и все остальные, да, поэтому, как бы, я просто вижу, плюс мой профессиональный опыт, я просто вижу, как вот, что работает, что не работает, да, что влияет, что не влияет. Вот, если ты хочешь быть вот таким, ну, вот ты идешь вот в таком, так сказать, русле, да, ну, тогда, так сказать, надо делать вот то-то, да. Если ты этого не делаешь, или делаешь это плохо, или делаешь это как-то, ну, безвкусно, ну, тогда, как бы, собственно говоря, и не переживай. Вот, поэтому вот такая вот штуковина. Да, возвращаемся к подсчету голосов. Я беру официальные данные с сайта Центр избиркома. Обработка 99,76% голосов. Владимир Путин набирает 87,29%, за него подано 75,950,588 голосов. Напомню, после объявления предварительных итогов уже за полночь президент приехал в свой избирательный штаб, в Гостином дворе встретился с волонтерами, с председателями штаба, поблагодарил всех, кто проголосовал на выборах, и провел пресс-конференцию. Я вот выжимки небольшие сделал, но так или иначе, вот главное из заявлений президента, есть условия дальнейшего движения вперед для того, чтобы Россия была крепче, сильнее, эффективнее. Планы задуманы грандиозные, оценил он ситуацию в зоне проведения специальной военной операции, что инициатива там принадлежит вооруженным силам России, продвижение идет каждый день. Он сказал, что Россия может создать санитарную зону на территориях, подконтрольных киевскому режиму, ну, чтобы прекратить вот эти варварские террористические обстрелы со стороны ВСУ. Назвал он так называемый русский добровольческий корпус, который признан у нас террористами. Он назвал их, сравнил с армией Власова, предателя. Вот, и хорошо известно, чем она закончилась, сказал президент. Вспомнил про Навального, что он ушел из жизни, печальное событие. Мы думали о том, чтобы его обвинять. И о потенциальном... Обменять. Да, обменять. И о потенциальном конфликте России и НАТО президент сказал, все возможно в современном мире. По поводу Навального, кстати, скажу, потому что да, понятно, что вокруг фигуры Навального... Он, там... напомню, террорист и экстремист, признан, ну, да, в России. Ну, уже в прошлом, как бы, да. Но все равно я посмотрел, сегодня в списках он еще есть. Да? Да. А по поводу Навального, просто так как понятно, что вокруг него много шума и всего остального, вот опять же, я чисто вот смотрю с этого, с точки зрения, условно говоря, там, технологии, да. Ну, на мой взгляд, конечно, опять же, так сказать, он мне никогда не был симпатичен, но... Как и любому другому человеку, уже ушедшему в мир иной, как бы я лично, так сказать, как православный христианин, желаю Царствия Небесного, что называется, упокой Господи душу его грешную. Вот, и прости ему все прегрешения, вольные и невольные. Ну, вот, но по поводу момента, ну, если честно, ну, действительно, более неудачного момента, если, это говорит, власть, там, условно говоря, убила Навального, но более неудачного момента для этого было бы трудно придумать. Было бы трудно придумать, да. То есть я бы, честно говоря, скажу, я серьезно покопался бы, да, вот, и с пристрастием бы, так сказать, расследовал все, что там, например, случилось, да, с точки зрения работников ИТУ, что называется, исправительного трудового учреждения. Как так случилось, что именно в этот момент, который был, ну, крайне невыгоден ни власти в целом, ни Путину, вот он взял и скончался, да? В конце концов, если его кто-то там задумал ликвидировать, да, то, ну, там, предположим, да, то, условно говоря, это можно было сделать совершенно в другой момент. Это первое. Второе, как бы, да, вот я верю в Путину в том, что он сказал, что если бы было действительно такое какое-то стоящее предложение по его обмену, он бы его обменял. Потому что, скажем, сейчас ситуация такая, что условный Навальный, как бы находящийся в Америке, серьезных проблем бы не создавал. Вот, например, скажем, если бы это было где-нибудь там в середине там, десятых или нулевых, да, может быть, да, была бы такая проблема, когда можно было туда-сюда мотаться свободно, там, это, да, он мог бы стать проблемой, да, с точки зрения политической конкуренции. Сейчас, в условиях, ну, фактически такого жесткого противостояния, почти войны, да, ну, отъезд Навального в какую-нибудь Германию, там, да, или в какую-нибудь Америку, он бы серьезные проблемы, как бы, да, для нынешней власти не создал бы. Потому что ситуация изменилась. И мне кажется, что если бы действительно было бы серьезное предложение по поводу его обмена, Путин бы его обменял. Поэтому, как бы, его вот эта вот смерть, конечно, она, ну, настолько, как бы, ни к селу, ни к городу, что даже трудно представить. Когда вот я услышал, я даже прямо вот сначала не поверил. Ну, это просто вот, ну, это перед самыми выборами, как бы, человек, которого там на Западе считали, как бы, да, значит, потенциальным руководителем страны. Ну, называли главным оппозиционером, да, скажем так. Это было настолько невыгодно ни Путину, ни власти. В конце концов, если бы он сейчас вот скончался, услышав про 87% Путина, это было бы, выглядело бы логичным, да? Но, тем не менее, вот поэтому не знаю, что там с ним было, как бы, да, надо посмотреть, кто ему что передавал, вот, так сказать, да, что там, как там было. Ну, опять же, это не моего ума дело, но еще раз говорю, я вот считаю, что это было уж точно совершенно никак не вписывалось бы вот в предвыборную картинку. Как раз предвыборную картинку вписывалось совершенно другое. Живой Навальный сидит себе, так сказать, в колонии. Голосует вот, на выборах. Да, голосует там против Путина, например, скажем, да, предположим, да, и это еще сфотографирует, а он еще что-нибудь написал бы, а потом бы еще, там же тоже у нас сейчас такие, так сказать, колонии, можно писать что-то там куда-то, да, вот, а потом бы сейчас вот выборы прошли бы, как бы, да, вот, а вот раз 87% у Путина и Навальный со всеми своими писульками, так сказать, да, вроде как тоже обделался, да, вот это было бы вполне себе такой технологически информационно выгодный сценарий. А его смерть, ну, она вообще, ну, никак совершенно в эти не укладывалась, в эти дела. Поэтому не знаю. Конечно, все это выглядит, так сказать, крайне странно. И уж точно совершенно невыгодно с точки зрения властей. Потому что, ну, тут тоже не сказать про это, я думаю, было бы неправильно. Про взаимоотношения с Украиной, санитарную зону и об отмене Зеленским президентских выборов на Украине, Путин сказал, мы подумаем, с кем на Украине договариваться о мире. Ну вот, кстати, почему такая тоже истерика у западников? И, кстати, вот тоже важно, надо понимать, что вот, ну, все их ставки на то, что, значит, Путина сейчас снесут, что-то с ним случится, он куда-то денется, все, они провалились. Вот дальше западники должны понимать, вот, да, дальше придется работать вот в этой ситуации, как бы эта ситуация для них неблагоприятная. Тогда надо что-то думать. То есть грамотные политики, так сказать, масштабные, они должны эти, так сказать, вещи учитывать. А вообще истерика, в том числе и со стороны Украины, в том числе на фоне отмены выборов Зеленского. То есть Путин победил с очень солидным результатом, а Зеленский отменил выборы, потому что на самом деле не знал, какой будет результат. Потому что на самом деле боится. Потому что у него, так сказать, там назревает мятеж, там какие-то залужные там, и прочее, прочее. Вот на этом фоне, конечно, им было бы очень важно как бы и здесь все облить грязью. Вот, поэтому они так, собственно говоря, и стараются. Сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Переходите и подписывайтесь. «Железная логика».